212-85-0В, 212-85-0Г. Послушал и кинул им мышей связку. Ага, целую связку. Гуляем. После нищим поберушкам связку. Швырь. Чуть не передрались. Вмиг подачку в клочья разнесли. Потеха. Потом по рядам пошел вкуснятину покупать. О, сразу уважение. Заметили. Кланяются. К нам пожалуйте. Чего душа просит? Рассольчику, барин, отведайте. Рассольчик у нас самый лучший. Отведал рассольчику. Взял. Всего взял, чего душа просила. И простого, и моченого, и фаршированного. Хлебеды взял. Четверть пуда козьего творожку. Огницев с полдюжины. Ватрушку испечь. Вермишели квашеной. Репы. Гороху красного и синего. Квасу кувшин. Туесов накупил. Всю провизию в них поклал. И еще холопа нанял. Всю эту тяжесть до дома доволочил. А по правде сказать, не столько оно тяжело было, сколько знатность свою охота было в волюшку выказать. Дескать, вознесся выше я главою непокорной Александрийского столпа. Ручек не замарая тяжести таскамши. Обслугу держу не вам чита. И сейчас же неувязочка вышла, которой Бенедикта не знали. Думали, что такой богач беспременно в сани сядет. А какие ж у Бенедикта сани? Так что некоторые гниды в кулачок хихикали. А которые его знали, те порешили, что это не холоп, а приятель Бенедиктов, и дивился. Что же это приятель-то эдакий короба тащит, аж раскорячился. А Бенедикт руки в карманы засунул и идет себе, насвистывает, а не подмигнет.